Ребята, всем привет! И сейчас набирает популярность тема с измельчителем веток. С помощью измельчителя веток можно легко и быстро заготовить топливо для дома и любых других отапливаемых помещений. То есть вы можете заготавливать себе, а можете производить топливо и продавать его другим. Давайте я вам покажу. При том, что он за час может сделать до 7,5 кубических метров, это грузовик ГАЗ-53 в час. И я хочу порекомендовать вам классных и проверенных производителей. У них самая адекватная цена, и при этом они не берут предоплат. Заходите, смотрите, ссылки я оставлю в описании. На сайте вы можете зайти и ознакомиться, где показана работа этих всех приколюх. Также на сайте есть ссылки на остальные соцсети ребят. Ссылочка на это все в описании. Ну и погнали, посмотрим, что у нас вышло. Зай! Привет! Кусь! Привет, привет! Как ты? Что ты? Знаешь, день какой сегодня? Какой? Ровно 3 дня с тобой познакомились. Да? Подарок. Быстро, быстро. Я быстро, взял iPhone 8, восьмерочка. Какого 8? Ну, стильный тоже. Ну, ничего. В следующий раз 10-ку жду. Хорошо. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Пойдем. А ты знаешь, я Apple Watch хочу, когда там зарплатка. Ой. Через неделю. Можно раньше. Хорошо. Влазь, мне так надоело. Так тоже надоело, усы щекочут. Фух, с работы, я же на третью работу устроился, я же тебе AirPods хотел подарить, помнишь, что хотела? Да, молодец, я на Бали хочу. На Бали? Да. Блин, я и так, у меня 4 кредита, у меня долгов, но денег нет больше. Ой, знаешь, я видела на OLX, там кредиты любому лоху дают. Серьезно? Да, зай. Блин, круто, все, я пошел. Поедем? Да, полетим. Целуючка. Все, это моя хорошая, мне так с тобой повезло, спасибо. Друзья, всем привет, и как обычно, я забыл в начале разговора с мошенником включить камеру, но там ничего интересного нету, я ему позвонил, узнал, на каких условиях можно получить кредит, все можно, без поручителей, даже если где-то должен деньги, хоть переписки он попросил мой электронный ящик, чтобы скинуть туда условия, после того, как я прочитал эти условия, в ответном письме я ему скинул левый паспорт, с левой серии номер, с левой фотографией, в общем, все левое, и через 15 минут мне подтвердили кредит, меня пробили по базе, все хорошо, но сначала нужно будет внести страховой взнос 1800 гривен. Что из этого вышло, мы сейчас увидим. Погнали! Алло. Добрый день, Денис. Добрый день. Анатольевич. Так. Александр Станиславович, вы отправляли заявку? Да, отправлял. Я вам ответил письмом одобрения на 15 тысяч одобрил. Займ, прочитайте, пожалуйста, письмо одобрения на вывозе вам отправил. Давайте уточним... Я десь хвилин через 20 зможу прочитати. Хвилин через 20 я прочитаю, то як вам перезвонити, так? Прочитайте, да, перезвоните. Не затягивайте, потому що на сьогодні видачі вас суму не більше. Добре, мені додому зараз дойти. Я хвилин 20, то я вам перезвоню. Я жду вашого звонка. Добре, добре. Алло. Алло, доброго дня. Олександр, так? Олександр Станіславович, Денис Анатолійович? Да. Доставка по адресу у вас 15 тисяч. Так. А я ось прочитав, а що це за страховий платеж 1800 гривень? А зачем ви відправляли заявку? Ви читали за условия? Так я думав, це після кредиту ось треба оплатити 1800. Зачем ви думали? Страховий платеж на той страховий платеж від нестабільних клієнтів. Одобрення заявки, бронювання денег. Так ось, оплата вами страхового платежа 1800, получення за проверка платежа. Так це його наперед треба переслати 1800, так? Ну страховий платеж, ви ж не можете страховий платеж платити з моїх денег. Який же тоді це страховий платеж? А вдруг ось я перешлю ось ці 1800 гривень, та ви мені нічого не... Денис Анатольевич, вам паспортні дані вашого регіонального представителя. Вона буде з вами працювати спочатку до кінця. Этот і карточний счет Ощадбанка, він прив'язан к паспортним даним і проверен уже годами. Це не шутки. Тобто блокируються счети при любой жалобі любого чоловіка. Тому працюємо давно і стабільно. Ви читали условия, ви відправили заявку. Давайте... определяться. Вы будете получать займ, или я убираю заявку с последствиями для вас? С якими заявками последствиями? Понимаете, нам нестабильные люди мешают работать. Ангелина уже работает по городу. Вы у нее в заявке на сегодня. А вы начинаете задавать вопросы. Так, а какие последствия для меня? Последствия? Так. Я вас занесу в черный список банков и инвесторов, вы больше не будете получать займ. А навіщо вы это робите, если я откажусь? А потому что это у меня написано в условиях, вы же читали. Так, а навіщо вы мене... А навіщо ви це робите? Бо я, якщо... А зачем ви відправляєте заявку? Так я думав, що це 1800 гривень після. Індюк теж думав, Індюк-то думав, і все попав. Ви читайте, що написано. Ви или получаєте займ, тому що ви відправили. Я на вас вже забронював гроші, а последствиях знали. Или получаєте, виконуєте, получаєте займ обратно страховий платеж, или я вас заношу в чорний список банків і інвесторів, завтра можете з утра, проверити по любому банку. Будь ласка, не треба, бо я... Також хотів кредит кафе гроші взяти. Не треба цього робити, будь ласка. Давайте так рішимо. Я время з вами не собираюсь теряти. Значить, ви получаєте займ, я вас заношу в чорний список банків і інвесторів. Хорошо? Не треба заносити. Ви стабільні, мішають роботи. Ангеліна вже практично буде зараз виїжджати по адресу після перевірки платежа. Ви не треба, будь ласка. Не треба, будь ласка, заносити. Ну, я вас дуже прошу. Я вас занесу в чорний список банків і інвесторів, якщо ви не получите займ. Ви условия читали. Давайте определимся. Ви будете получати займ на моїх условиях? Или я вас заношу в чорний список банків і інвесторів? Можна мені подумати хоча б... Значить, що раніше не думали. Хоча б 30 хвилин, будь ласка. Полчаса я вам даю времени. Не губіть свою судьбу, не ламайте нам роботу. До связи. До связи. До свидання. Спасибо за понимание. А можна мені якось з вами домовитися, щоб я відмовився, та мені нічого, нікуди ви мене не додавали? Будь ласка. Ви просто скажіть, якщо у вас фінансові трудності, скажіть число, коли ви оплатите страховий платіж, я так не можу, ми на вас вже заказали гроші. При возврате несем убытки. В единственном случае, мы когда идем на встречу клиенту, бывает зарплату задерживают или какие-то финансовые трудности. Вы мне скажете число, я бы сделаю пометку в заявке. Мы тогда с вами созвонимся, вы получите займ обратно страховой платеж. Не переживайте. Да в мене є гроші. Я петровыми буквами пишу. Бо я переживаю. Бо я хвилююсь, в мене є 1800 гривень, я просто хвилююсь, та я хотів би просто відказатися. Смотрите, на що ви переживаєте, я вам вислав паспортні дані вашого регіонального інвестора, Ангеліна. Вона працює вже, кілька років. Карточний счет прив'язан к паспортному дану. Ми криміналом не займаємося і нікому не советуємо. Олександр Станіславович, можна я... Блокирують счета моментально по первой жалобі, поэтому ви же взрослый человек. Возможно, получение займа даже сегодня. Она не пробует работать до 21.00. Александр Станиславович, можно я просто відмовлюся? Мы вас подводить не будем, вы нас подводите. Можно я просто відмовлюся, да и все? Я якось... Чи поспешить, чи... Отказывайтесь, но я вас занесу в черный список банков и инвесторов. Я вас предупредил, завтра можете в любом банке пойти и проверить. Вам скажут, вас будут везде... просто, я не знаю, с вами никто не будет работать. А можно якось без цього, будь ласка? Нет, нельзя, я говорю еще раз. Или получаете займ, наші почему вы такие... я должен за вас нести убытки? Сейчас я буду опять возвращать, то есть я сегодня... Да я ж пробачуся перед вами. Сейчас опять... Я еще раз говорю, ну, будь ласка, не треба. Займ, или я просто, вас заношу в черный список банки и инвесторов. Ну навіщо, ну я поспешив, та... Ну навіщо ви так робите? Я не меняю, я не меняю свои условия. Ну, поспішили, урок, буде. Ну не треба, будь ласка. Не хочу получати, я поспішив. Я... Не хочете получати, я вас заношу в чорний список банків і інвесторів. Передумаєте, пишіть, дзвоніть. Договорились? Ну, нащо ви таке робите? Я вам даю ще полчаса, якщо ви опять на той же позиції, я заношу вас в чорний список банків і інвесторів. У мене договоренность з усіма, щоб ви нікому опять не испортили життя і роботу. А як вони мені її спортять? Полчаса на роздум'я, потім я, якщо що... Як вони мені спортять роботу? Я ще... Да так, тому що я деньги зараз... Да як, у нас люди дергаються, у нас Ангеліна вже поїхала з області, поїхала в город к вам, вже поїхала, деньги на вас заказав. Полчаса вам времени, не буде дзвонка, не рішите, я вас заношу в чорний список банків і інвесторів. Пробачте мене, пожалуйста. До связи, жду. Здравствуйте, Денис Анатольевич. Алло. Здравствуйте. Да. А это духовный наставник Дениса Александр, правильно? Я звоню Денис Анатольевич. Можно одну минуточку? Как вас по батюшке, извиняюсь, величать? Станиславович. Александр Станиславович, отпустите, пожалуйста. Я общаюсь с Денис Иван Анатольевич. Отпустите, пожалуйста, ДПС. Дениса Анатольевича, да будет путь ваш светлый. Алло. Он попросил меня урегулировать конфликт. Отпустите его, да будет путь ваш светлый. Он все читал и все отправлял. Отпустите, отпустите его. Не надо, не надо, не надо, не надо. Алло, Александр Станиславович. Алло. Александр Станиславович, отпустите Дениса, да будет путь ваш светлый. Я его отпустил, я отпускал на все четыре стороны, но последствия знал. Успокойтесь. Не надо, не надо этого делать. Не надо. Алло. Я не буду. Я хотел... Александр, Александр, Александр, да будет путь светлым того, кто отпустил Дениса. И вам тоже, и вам светлый путь. У нас Александр, таких вот, как, значит, Александр. Денис Анатольевич, в день по 10 человек. Они, знаете, как нам работу... Я понимаю, я понимаю. Александр, да вас... Люди сейчас, человек едет с области, я говорю. Извините. Она опять возвращается. Общем, Александр, вы же знаете? Понятно. Вы же знаете? Светлый путь вам. Подождите, светлый Александр, путь. Стойте, стойте. Алло, вы мне хотите уговорить сейчас? Я хотел одну минуту вашего времени, и все, и все. Не я слушаю вас, вот время прошло. Я говорю, да восславится душа прощенного, отпустите. Да восславится, вот я его просил, и восславится все. Простите и отпустите его, простите и отпустите его, Александр. Алло. Александр. Вы меня вот опять мешаете. Нет. Да войдет свет в ваш дом, как только вы простите Дениса. Вот туда, он и вошел, вы мне мешаете работать. Я не мешаю вам нисколечки работать, нисколечки. Александр, Донецк уднеет, рука до... Александр, алло. Алло. Александр Станиславович, ваш гнев спал на Дениса Анатольевича? Ваша там секта какая-то. Нет, сейчас нет, нет, нет. Сейчас нужно безопасности по этому пришлю. А зачем службе безопасности? Мне, не мешайте мне. Александр Станиславович, я ценю вашу работу, я ценю ваш труд. Я вас прошу. Александр Станиславович, если вы отпустите Дениса Анатольевича, мы сегодня споем мантру за ваш успех. Да озарится светом ваш дом. Выслушайте же меня, странник. Алло. Александр Станиславович, мы только что спели мантру за ваш успех. Вы чувствуете какой-то прилив сил? Хорошо, молодцы. Смотрите, будете меня придет, сейчас придет другие мантры вам. Смотрите, Денис Анатольевич может получить займы, справить свою кредитную историю на моих условиях, хорошо? Денис Анатольевич отказывается. Отпустите его. Отпустите его, пожалуйста. Да войдет свет в ваш дом, да озарится теплом ваши... Иду прямо репортаж места событий, 1.54, так, стопе, 1.54, он мне написал смс-ку, мол, ждите гостей, вот, ждите гостей. Давайте узнаем, каких гостей вообще ждать. Так, все, поехали. На данный момент абонент не может принять вас. Все, ребята. Надишлите смс-поведомление, або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Десь складу, кину, часи, околи, цей момент. Please, send sms, околи, гейм. Ну что, ждем гостей, как гости придут, я всех оповещу. Watching all this time.